Глава 11. Типа курорт. Следующий день я маялся дурью, ожидая починки своего истребителя. Бедные техники. Мне их даже немного жаль. У них сегодня ночью был настоящий аврал. При ярком свете переносных ламп они чинили самолеты с легкими повреждениями. Это чтобы, значит, с утра все эти машины были боеспособны и готовы к полетам. А 3 и 15 были оставлены на потом. Это те, что имели серьезные повреждения, и быстро починить их было невозможно. Среди них была и моя пятерочка. Вот их целый день наши технари затем и ремонтировали. Но война продолжалась и без моего участия. Боевые действия-то никто не останавливал. Поэтому все боеспособные самолеты нашей эскадрильи пару раз вылетали на перехват. В первом случае они врага не догнали, а вот во второй раз немного повоевали. Но сбитых в том бою не было. Наши сумели лишь повредить несколько самолетов франкистов, хотя вражеские самолеты от Мадрида отогнали. Тут снова сказалось слабое вооружение «Чайк». Пулеметами винтовочного калибра не так-то легко сбить здешние самолетики. Даже такие вот несерьезные бипланы типа CR-32 и бомберы, переделанные из пассажирских машин. Тут надо очень точно попадать либо по пилоту, либо по жизненно важным точкам самолета, по бензобаку или мотору. А в круговерте воздушного боя это сделать не очень просто. Даже мне, поднаторевшему в стрельбе по воздушным целям, это было нелегко. А уж наши пилоты никогда особой меткостью не отличались. Не учат их в советских ВВС метко стрелять. А все эти занятия по стрельбе по конусу — это несерьезно. Впрочем, я об этом уже говорил. Наших поврежденных истребителей после того боя тоже хватало. Правда, только один из них имел серьезные повреждения. Остальные наши И-15 техники залатали всего за пару часов. Со скукой я прошелся по аэродрому и перезнакомился со всеми бойцами БАУ. Все они были испанцами. И мой корявый испанский язык хоть с трудом, но понимали. Хоть так, но общались. Численность баушников меня не впечатлила. Аэродром охранял всего взвод республиканских пехотинцев со старыми французскими винтовками времен Первой мировой войны. Ими командовал поручик Алонсо Альварес. Лет 30 с хвостиком брюнет с пышными усами и пухлой фигурой. На настоящего профессионала этот испанский офицер был совсем не похож. Скорее всего, он доброволец, призванный из запаса. Сейчас в республиканской армии таких вот насквозь гражданских людей хватает с избытком. Подчиненные Дона Альвареса тоже на настоящих солдат были не похожи. Форма на них сидела, как на корове седло. Военные люди так ее не носят. И ведут себя эти испанские солдатики совсем не по-военному. Я-то уже больше года обитаю в армейской среде и научился замечать такие вот важные мелочи. Потом я познакомился с зенитчиками. Вот эти испанские парни меня порадовали. Их было немного. Всего 6 человек и одна зенитка. Но данные вояки смотрелись на фоне бойцов сеньора Альвареса более выигрышно. Имелась в них военная жилка. И командир у них был вполне годный, сержант Тоно Рамос, бравый и подтянутый. Отвечает четко и быстро, настоящий служака. И подчиненные были ему под стать. Они с гордостью показали мне свою пушку. Я ее раньше только на картинке и видел, а вот теперь смотрел в реале. Ничего так. Внушительно смотрится. Автоматическая 25-миллиметровая зенитная пушка французской фирмы «Готчкис». Сейчас она считается относительно новым вооружением. Правда, сами французы ее на вооружение не приняли, а продают на экспорт в другие страны. Вот и Испания недавно их закупила. Я уже привык, что здесь испанцы воюют всяким старьем. И эта новенькая зенитка меня удивила. Правда, я вспомнил один исторический форум в интернете. Вот там эту самую французскую зенитку очень сильно ругали, обзывая всякими нехорошими словами. Может быть, в этом есть доля правды. Свою-то армию французы такими вот пушечками не спешат вооружать. Впрочем, любая техника в руках дикаря — это кусок железа. Если люди не умеют правильно обращаться с таким вооружением, то им даже самая современная техника не поможет победить. Главное, чтобы эти испанские зенитчики могли хорошо стрелять из данной французской пушки. Хотя выглядят они очень умелыми и компетентными бойцами. В общем, бой покажет. Между прочим, я заметил одну любопытную особенность. Сейчас многие страны в своей военной моде ориентируются на англичан. Здесь и сейчас Великобритания все еще является сильнейшей сверхдержавой и империей, над которой никогда не заходит солнце. Поэтому испанская военная форма мне напоминает британскую, очень сильно похожа, по фасону и расцветке. А США пока скромно топчется в сторонке. Им до звания сверхдержавы еще далеко. Вот когда они воспитают Гитлера, ведь в 21 веке уже ни для кого не секрет, что американские банкиры давали деньги Гитлеру и помогли ему вывести на самый верх и натравить его на остальную Европу, чтобы Германия основательно так потрепала Англию, Францию и СССР. Вот тогда место на Олимпе освободится. И Штаты триумфально займут свой трон в ряду сверхдержав, сбросив с этого пьедестала своих европейских конкурентов и сделав их своими марионетками. Хитрый план. И он, увы, сработает на все 5 баллов. Потом я завернул в аэродромную столовую пообщаться с персоналом. Здесь они тоже все испанцы. Кстати, насчет женщин вышло большое разочарование. Я раньше думал, что среди испанок много красавиц. Да. В этой столовке я таких не увидел. Не было здесь красавиц. А были нормальные такие поварихи и официантки, типичные работницы общепита, пухлые все из себя кубастенькие. Не мой типаж, короче. С такими любовь крутить я даже под наркозом не буду. Зато плодотворно так пообщался с нашим шеф-поваром. Дон Мигель Кано оказался довольно позитивным и общительным кадром. Ему совсем не мешало мое плохое знание испанского языка. Мы с ним общались на кулинарные темы. Я с ним даже парой рецептов поделился. Из будущего. Из моей прежней жизни. Там ведь я тоже был холостяком и усвоил одну простую истину. Хочешь хорошо и вкусно питаться, научись готовить, и будет тебе счастье. Вот там я любил себя побаловать с чем-нибудь вкусненьким, приготовленным своими руками. Это тут я уже больше года питаюсь в столовой вместе со служивцами. Да и нет у меня в Союзе нормальных условий для готовки. А тут такое. Прямо ностальгии повеяло. В общем, с сеньором Кано мы неплохо так поладили. К вечеру, наконец-то, мою 5-ку починили. Это была очень позитивная новость. Правда, полеты на сегодня уже закончились. Поэтому повоевать мне в этот день не пришлось. Прямо курорт, а не война, блин. Но что поделать? Такова жизнь. От подобных казусов на войне никто не застрахован. Ужин был, как всегда, шикарный. Наш шеф-повар нас опять порадовал новыми блюдами. Да, это вам не солдатская столовая. Мы здесь и сейчас питаемся, как в самом настоящем ресторане. И нам готовит самый лучший повар Мадрида. И Дон Мигель полностью заслуживает это высокое звание. Тут я голосую своими вкусовыми сосочками, которым готовка сеньора Кано очень нравится. Впрочем, все мои сослуживцы тоже были довольны. Им же в СССР такой кухни пробовать не доводилось. К сожалению, в Советском Союзе культура кулинарии находится на довольно низкой ступени. Очень много хороших кулинаров наша страна потеряла во время Гражданской войны 1917-1922 годов. А последовавший за ней военный коммунизм еще больше подкосил в СССР основы вкусного приготовления пищи на профессиональном уровне. В общем, практически все наши пилоты такой еды раньше не ели, и теперь открыто наслаждаются ею. Поели, выпили традиционный бокал вина и пошли баиньки. Вот так этот день на войне и закончился.